Глава вторая, часть первая. Себастьян Левин сидел в своем офисе, вдаваясь в детали весьма щекотливого контракта, когда ему принесли телеграмму. Он вскрыл ее без особого интереса, так как получал 40-50 телеграмм в день, но, прочитав текст, некоторое время молча смотрел на нее. Наконец Себастьян скомкал телеграмму, сунул ее в карман и обратился к своему ассистенту Луису. «Разберитесь с контрактом сами. Меня вызывают из города». Не обращая внимания на протесты, он вышел, велев секретарю отменить назначенные встречи, отправился домой, упаковал чемодан и поехал в такси на вокзал Ватерлоо. Там он снова развернул телеграмму и прочитал ее. «Если можешь, приезжай немедленно. Дело срочное. Джейн, отель Уилтс, Уилтсбери». То, что Себастьян не колебался ни минуты, свидетельствовало его доверие и уважение к Джейн. Раз Джейн утверждает, что дело срочное, значит, так оно и есть. Он повиновался вызову, не сожалея о причиненных им неудобствах. Едва ли Себастьян поступил бы так ради кого-либо другого. Прибыв в Уилтсбери, он поехал прямо в отель и спросил Джейн Хардинг. Она встретила его в номере с распростертыми объятиями. «Себастьян, дорогой, как же быстро ты появился!» «Я выехал сразу же!» Он снял пальто и бросил его на спинку стула. «В чем дело, Джейн?» «В Верноне». «В Верноне?» Себастьян выглядел озадаченным. «Он не погиб. Я его видела». Себастьян изумленно уставился на нее, потом придвинул стул к столу и твердо уселся, словно готовясь к затяжному разговору. «Хоть это не похоже на тебя, Джейн, но, думаю, на сей раз ты ошиблась». «Я не ошиблась. А вот военное министерство, полагаю, могло допустить оплошность». Такие казусы случались неоднократно. Как правило, их исправляли достаточно быстро. «Если Вернон жив, то что он делал все это время? Почему скрывался?» Джейн пожала плечами. «Не знаю. Но я видела Вернона так же четко, как сейчас вижу тебя». Себастьян внимательно посмотрел на нее и кивнул. «Расскажи подробнее». «Сейчас здесь один американец, некий мистер Блайбнер. Я познакомилась с ним в Сербии. Мы случайно встретились на улице, он сказал, что остановился в отеле «Каунти» и пригласил меня на ленч. После ленча пошел дождь. Мистер Блайбнер и слышать не желал, чтобы я возвращалась пешком. Я отправил меня назад в своем автомобиле». «Себастьян? Его шофером был Вернон. И он не узнал меня». Себастьян задумался. «Ты уверена, что тебя не обмануло сильное сходство?» «Абсолютно уверена». «Тогда почему Вернон тебя не узнал? Может быть, он притворялся?» «Не думаю. Он ведь не ожидал меня увидеть и должен был хоть как-то проявить свое удивление, например, вздрогнуть». «Кроме того, он выглядел по-другому. В каком смысле? Трудно объяснить. Счастливым, веселым и чем-то похожим на мать». «Невероятно!» — промолвил Себастьян. «Хорошо, что ты меня вызвала. Если это действительно Вернон, то возникнет жуткая путаница. Ведь Нелл снова вышла замуж. Нам не нужно, чтобы репортеры сбежались сюда, как волки, в овчарню. Хотя огласки все равно не сбежать». Он встал и прошелся по комнате. «Прежде всего нужно связаться с Блайбнером». Я позвонила ему и попросила прийти сюда в 7:30. Решила не откладывать, хотя боялась, что ты не сможешь приехать так скоро. Блайбнер будет здесь с минуты на минуту. «Ты молодец, Джейн. Послушаем, что он скажет». Раздался стук в дверь, вошел мистер Блайбнер. Джейн поднялась ему навстречу. «С вашей стороны было очень любезно откликнуться на мою просьбу», — начала она. «Вовсе нет», — отозвался американец. «Я всегда рад оказать услугу леди. К тому же вы сказали, что хотите видеть меня по срочному делу». «Так оно и есть. Это мистер Себастьян Левин». «Тот самый мистер Левин? Рад познакомиться с вами, сэр». Мужчины обменялись рукопожатиями. «А теперь, мистер Блайбнер», — продолжала Джейн, — «я перейду прямо к делу. Давно ли у вас работает ваш шофер, и что вы можете о нем рассказать?» Мистер Блайбнер не скрывал удивления. «Вы хотите знать о Грине?» «Да». «Ну...» Американец немного подумал. «Не возражаю сообщить вам то, что мне известно». «Очевидно, вы не стали бы меня расспрашивать без веской причины, мисс Хардинг. Я подобрал Грина в Голландии вскоре после перемирия. Он работал в местном гараже. Я узнал, что он англичанин, и решил расспросить его поподробнее. Грин весьма неопределенно говорил о своем прошлом, и я сперва подумал, что ему есть что скрывать, но потом убедился, что он достаточно искренен. Парень лишился памяти. Он знал свое имя и откуда прибыл, а больше почти ничего. «Амнезия?» — тихо произнес Себастьян. «Понятно». Грин сказал, что его отец пел в церковном хоре и погиб на Южноафриканской войне, а своего брата он обычно называл Белкой. «А насчет своего имени?» «Он был вполне уверен?» «О, да. Понимаете, произошел несчастный случай. Его сбил грузовик. У него в записной книжке значилась фамилия Грин. И на вопрос, как его зовут, он ответил, что его имя Джордж Грин. В гараже он пользовался уважением благодаря своему дружелюбному характеру. Не помню, чтобы хоть раз видел Грина вышедшим из себя. Парень сразу мне понравился. Я видел несколько случаев контузии, его состояние не было для меня загадкой. Он показал мне запись книжки, и я навел справки. Вскоре мне стала ясной причина амнезии. Капрал Джордж Грин из полка лондонских фузелеров был дезертиром. Он струсил, но, будучи достойным парнем, не мог смотреть в лицо этому факту. Я рассказал ему об этом, и он с удивлением промолвил: «Никогда бы не подумал, что я мог дезертировать». Я объяснил, что такая точка зрения, скорее всего, и послужила причиной потери памяти. Он все забыл, потому что не хотел вспоминать. Не думаю, что мои слова его убедили. Мне стало жаль парня, и я не считал себя обязанным сообщать о нем военным властям. Я нанял его шофером и ни разу об этом не пожалел. Грин — отличный водитель, толковый, пунктуальный, хороший механик, к тому же всегда в превосходном настроении. Мистер Блайбнер умолк, вопросительно глядя на Джейн и Себастьяна. Их бледные, серьезные лица произвели на него должное впечатление. «Какой ужас!» — тихо сказала Джейн. Себастьян сжал ее руку. «Успокойся, Джейн!» Вздрогнув, Джейн обратилась к американцу. «Пожалуй, теперь наша очередь объяснять, мистер Блайбнер. Понимаете, в вашем шофере я узнала старого друга, и он меня не узнал». «Вот как?» «Его фамилия была не Грин», — добавил Себастьян. «Вы имеете в виду, что он вступил в армию под другим именем?» «Нет, тут есть кое-что непонятное. Думаю, со временем мы в этом разберемся. А пока что, мистер Блайбнер, я прошу вас никому не сообщать о нашем разговоре. В этом деле фигурирует его жена и...» «Много других весьма запутанных обстоятельств». «Вы можете полагаться на мое молчание», — сказал мистер Блайбнер. «Но что теперь? Вы хотите повидать Грина?» Себастьян посмотрел на Джейн, и она кивнула. «Да», — ответил он, — «пожалуй, это не стоило бы откладывать ни на минуту». Американец встал. «Грин сейчас внизу. Он привез меня сюда. Я сразу же пошлю его к вам». Часть вторая. Джордж Грин поднимался по лестнице обычным бодрым шагом. Его интересовало, что так расстроило босса. Старикан выглядел каким-то взъерошенным и чрезвычайно взволнованным. «Дверь наверху», — сказал ему мистер Блайбнер. Постучав в указанную дверь, Грин услышал в ответ «Войдите» и повиновался. В комнате находилось два человека. Леди, которую он вчера подвозил домой и которая показалась ему первоклассной штучкой, и высокий полный мужчина с желтым лицом и оттопыренными ушами. Внешности его показалось шоферу знакомой. Оба молча уставились на него. «Что сегодня вечером со всеми происходит?» — вновь удивился Грин. «Сэр», — почтительно обратился он к желтолицому джентльмену, — «мистер Блайбнер велел мне подняться». «Да-да». Казалось, желтолицый джентльмен пришел в себя. «Садитесь, Грин». «Вас ведь так зовут, верно?» «Да, сэр, Джордж Грин». Он послушно опустился на указанный стул. Желтолицый джентльмен протянул ему портсигар. «Курите». Его маленькие проницательные глазки сверлили лицо шофера, отчего Грину стало не по себе. «Я хочу задать вам несколько вопросов. Во-первых, вы когда-нибудь видели меня раньше?» Грин покачал головой. «Нет, сэр». «Вы уверены?» В голосе шофера послышались нотки сомнения. «Не совсем. Меня зовут Себастьян Левин». Лицо Грина прояснилось. «Конечно, сэр. Я видел вашу фотографию в газетах. Вот почему ваше лицо кажется мне знакомым. Вы когда-нибудь слышали имя Вернон Дейр?» — осведомился Себастьян после паузы. «Вернон Дейр?» — задумчиво повторил Грин. «Имя вроде бы знакомое, сэр, но не знаю почему». Он озадаченно нахмурился. «Этот джентльмен умер, не так ли?» «Значит, вам кажется, что он умер?» «Да, сэр, и слава...» Он умолк, внезапно покраснев. «Продолжайте!» — подбодрил его Левин. «Что вы хотели сказать? Говорите без обиняков. Мистер Дейр не был моим родственником». Шофер понял намек. «Я хотел сказать, и слава богу, но ведь я ничего о нем не знаю. Просто у меня создалось впечатление, что ему было лучше, ну, исчезнуть. Он ведь вконец запутался, верно?» «Так вы все-таки его знали?» Шофер наморщил лоб, мучительно пытаясь вспомнить. «Простите, сэр, после войны у меня неладно с памятью. Не знаю, где я встречал мистера Дейра и почему он мне не нравился, но только я рад, что он умер. Он никуда не годился, можете мне поверить». Наступившее молчание нарушило нечто вроде сдавленного всхлипывания, находящейся в комнате женщины. Левин повернулся к ней, позвонив в театр, Джейн. «Сегодня ты не сможешь выступать». Она кивнула и вышла. Левин посмотрел ей вслед и напористо спросил. «Вы раньше видели мисс Хардинг?» «Да, сэр, я отвозил ее сегодня домой». Левин вздохнул. Грин вопросительно посмотрел на него. «Это все, сэр?» «Мне жаль, что я был вам так мало полезен. Я знаю, что после войны я, ну, немного не в себе. Возможно, мистер Блайбнер рассказал вам, что я не выполнил свой долг так, как следовало». Грин покраснел от стыда. «Он дезертир и трус, какая мерзость!» Джейн вернулась и заняла свое место у стола. Грину показалось, что она слегка побледнела. Какие у нее необычные глаза, глубокие, трагические. Интересно, о чем она думает. Возможно, она была помолвлена с этим мистером Дейром. Хотя нет. В таком случае мистер Левин едва ли велел бы ему говорить без обиняков. Может быть, речь идет о завещании или еще каких-нибудь делах, связанных с деньгами. Мистер Левин возобновил расспросы, не упоминая о признании Грина. «Кажется, ваш отец погиб во время Бурской войны». «Да, сэр». «Вы помните его?» «Разумеется, сэр». «Как он выглядел?» «Крепкий мужчина с большими бакенбардами и ярко-голубыми глазами. Помню, как он пел в хоре. У него был красивый баритон. И он погиб на войне с бурами?» На лице Грина внезапно отразилось сомнение. «Странно. Я никогда об этом не думал. Сейчас он был бы слишком стар. И все же я готов был поклясться. Неважно», — прервал Себастьян, видя отчаянное беспокойство в его глазах. «Вы женаты, Грин?» «Нет, сэр». Ответ прозвучал весьма уверенно. «В этом вы, кажется, не сомневаетесь», — улыбнулся мистер Левин. «Конечно, сэр. От женщин только одни неприятности». Он умолк и смущенно посмотрел на Джейн. «Прошу прощения». «Ничего». На ее губах мелькнула улыбка. Последовала очередная пауза. Левин повернулся к ней и произнес фразу, которую Грин не понял. «Удивительное сходство с Сидни Бентом. Раньше я никогда этого не замечал». Оба снова уставились на шофера. Внезапно Грин почувствовал страх, похожий на тот, который он в детстве испытывал перед темнотой. «Эти двое что-то о нем знают?» «В чем дело?» — спросил он, склонившись вперед. «Говорите прямо!» Они продолжали молча смотреть на него. Страх усилился. «Почему они молчат? Что им известно? Что-то ужасное? В чем дело?» — повторил он. Его голос стал высоким и пронзительным. Леди поднялась. Она походила на статую, которую Грин где-то видел, обошла вокруг стола и положила ему руку на плечо. «Все в порядке», — ободряюще промолвила она. «Вам нечего опасаться». Но Грин не сводил глаз с Левина. Этот человек что-то знал и собирался ему ответить. «На этой войне происходили разные случаи», — начал Левин. «Иногда, например, после контузии люди забывали свои имена». Он сделал многозначительную паузу. Похоже, до Грина не дошел смысл сказанного. «Ну, со мной этого не случилось», — усмехнулся он. «Я свое имя не забыл». «Забыли». «Ваше настоящее имя — Вернон Дейр». Сообщение должно было прозвучать драматично, но Грину оно показалось просто глупым. «Я Вернон Дейр? Вы имеете в виду, что я его двойник?» «Я имею в виду, что вы — это он». Грин от души расхохотался. «Я на такую аферу не пойду, сэр. Даже если это означает титул и состояние. Каким бы сильным ни было сходство, меня бы все равно разоблачили». Себастьян Левин склонился над столом и четко произнес, делая интервалы между словами: «Вы Вернон Дейр». Грин уставился на него. «Вы меня разыгрываете?» Левин медленно покачал головой. Грин внезапно повернулся к стоящей рядом женщине, встретившись глазами с ее уверенным взглядом. «Вы, Вернон Дейр», — спокойно подтвердила она. «Мы оба это знаем». В комнате воцарилось гробовое молчание. Грину показалось, будто весь мир завертелся вокруг него. Это походило на волшебную сказку, фантастичную и невероятную, и все же что-то в его собеседниках внушало доверие. «Но так не бывает», — промямлил он. «Нельзя забыть свое имя». «Очевидно, можно, раз это произошло с вами. Извините, сэр, я Джордж Грин. Я просто в этом уверен». Себастьян Левин с сожалением развел руками. «Не знаю, как это случилось. Возможно, врач сумеет вам объяснить». «Я же вам повторяю, вы мой друг, Вернон Дейр. В этом нет никакого сомнения». «Если это правда, я должен был бы тоже это знать». Грин чувствовал себя оказавшимся в странном мире, где ни в чем нельзя быть уверенным. Не было причин не доверять этим разумным и приятным людям, но что-то мешало позволить им себя убедить. Он видел, что они его жалеют, и это внушало ему страх. К тому же он догадывался, что ему еще не все рассказали. «Кто такой этот Вернон Дейр?» — резко спросил Грин. «Вы родом из этих краев. Появились на свет и провели большую часть детства в поместье под названием Эбботс-Пуйсанс». «Эбботс-Пуйсанс?» — удивленно переспросил Грин. «Да ведь я только вчера возил туда мистера Блайбнера. По-вашему, я не узнал собственный дом?» Внезапно он почувствовал гнев. «Все это сплошная ложь. Конечно, они честные люди, но введены в заблуждение». На душе у него сразу стало легче. «Позже вы переехали под Бирмингем», — продолжал Левин. «Вы учились в Итоне и в Кембридже, а затем отправились в Лондон изучать музыку. Вы сочинили оперу». Грин рассмеялся. «Тут вы не правы, сэр. Я не отличу одной ноты от другой. Когда началась война, вас зачислили в территориальную добровольческую часть. Вы вступили в брак...» Он многозначительно помолчал, но Грин никак на это не прореагировал. «И вас отправили во Францию. Весной следующего года пришло сообщение, что вы погибли в бою». Грин с прежней недоверчивостью таращился на него. «Что за чепуха? Он не помнил ничего подобного». «Должно быть, тут какая-то ошибка», — заявил он. «Наверное, мистер Дейр был моим так называемым двойником». «Никакой ошибки нет, Вернон», — сказала Джейн Хардинг. Грин переводил взгляд с нее на Себастьяна. Спокойный, уверенный голос Джейн убедил его больше, чем все остальное. «Какой-то кошмар», — подумал он. «Такого просто не бывает». Его охватила дрожь. Левин поднялся, смешал выпивку покрепче из компонентов, стоящих на подносе в углу, и принес ему стакан. «Выпейте, и вам станет легче. Для вас это был шок». Грин залпом осушил стакан. Дрожь сразу прекратилась. «Это правда, сэр?» — спросил он. «Как перед Богом?» «Правда», — кивнул Себастьян. Он придвинул стул и сел рядом с другом. «Вернон, старина!» «Неужели ты меня совсем не помнишь?» Грин внимательно посмотрел на него. В голове у него шевельнулось смутное воспоминание. Он мучительно пытался за него ухватиться. «Ты...» «Вырос». Грин притянул руку и коснулся уха Себастьяна. «Кажется, я припоминаю». «Он помнит твои уши, Себастьян», — воскликнула Джейн. Подойдя к камину, она опустила голову на полку и нервно рассмеялась. «Перестань, Джейн». Себастьян налил ей стакан. «Вот тебе лекарство». Она выпила, вернула ему стакан и улыбнулась. «Прости, больше этого не повторится». «Ты не мой брат, верно?» — продолжал вспоминать Грин. «Ты жил в соседнем доме». «Верно, старина!» Себастьян похлопал его по плечу. «Не ломай голову, все вернется само собой». Грин посмотрел на Джейн. «Вы моя сестра?» — робко спросил он. «О сестре я ничего не помню». Джейн молча покачала головой. Грин покраснел. «Простите, мне не следовало. У тебя не было сестры», — прервал его Себастьян. «С вами жила твоя кузина Джозефина. Мы называли ее Джо». Грин задумался. «Джозефина? Джо? Да, кажется, я что-то припоминаю». Помолчав, он осведомился с жалкой улыбкой. «Вы действительно уверены, что меня зовут не Грин?» «Абсолютно». «А ты еще не уверен?» «Не знаю». «Ты сказал, что я сочинял музыку? Серьезную? Не рэг-таймы?» «Да». «Какое-то безумие». «Не волнуйся», — мягко сказала Джейн. «Очевидно, мы не должны были выкладывать тебе все это сразу». Грин ошарашенно смотрел на обоих. «Что же мне делать?» — беспомощно спросил он. «Ты должен остаться здесь, с нами», — решительно ответил Себастьян. «Ведь ты перенес страшное потрясение. Я все улажу со стариком Блайбнером. Он достойный человек и все поймет». «Мне бы не хотелось его обижать. Он был чертовски хорошим боссом. Повторяю, он все поймет. Я уже рассказал ему кое-что». «А как же автомобиль? Не хочу, чтобы его водил другой парень. Такая отличная машина!» Он вновь ощутил себя шофером. «Знаю», — нетерпеливо прервал Себастьян. «Сейчас самое главное — как можно скорее привести тебя в норму. Мы добудем тебе первоклассного доктора». «Зачем мне доктор?» — возмутился Грин. «Я совершенно здоров». «Все равно тебя должен осмотреть врач. Не здесь, в Лондоне. Нам не нужны здесь лишние разговоры». Что-то в его голосе насторожило Грина. Он снова покраснел. «Ты имеешь в виду историю с дезертирством?» «Нет-нет. По правде говоря, мне на нее наплевать. Я имею в виду совсем другое». Грин вопросительно посмотрел на него. «Рано или поздно он все равно об этом узнает», — подумал Себастьян. «Понимаешь», — произнес он вслух, — «так как тебя считали мертвым, твоя жена, ну, снова вышла замуж». Он страшился эффекта этих слов. Но Грин, казалось, воспринял ситуацию в юмористическом свете. «Неловко получилось», — усмехнулся он. «Тебя это нисколько не беспокоит?» «Как может беспокоить то, чего ты не помнишь?» Он задумался, словно впервые пытаясь осмыслить услышанное. «А мистер Дейр, то есть я, любил ее?» «Ну, да». На лице Грина вновь мелькнула усмешка. «А я-то не сомневался, что не был женат». Усмешка исчезла. «По правде говоря, все это не слишком приятно». Он бросил взгляд на Джейн, надеясь услышать слова одобрения. «Все со временем наладится, дорогой Вернон», — заверила она его. «Ты говорил, что возил мистера Блайбнера в Эбботс-Пуэссанс. Ты видел там кого-нибудь?» «Я видел мистера Четвинда и красивую светловолосую леди в саду. Наверное, это была миссис Четвинд». «А она тебя видела?» «Да». «По-моему, она испугалась. Смертельно побледнела и убежала, как заяц». «Господи!» — вырвалась у Джейн, но она тут же закусила губу. «Возможно, она знала его, ну, меня, в прежние дни. Это ее и напугало, подумав», — добавил Грин. «Скажите», — внезапно спросил он, — «у моей матери были рыжие волосы?» Джейн кивнула. «Так вот оно что». Он виновато посмотрел на нее. «Простите, я просто подумал кое о чем». «Пойду к Блайбнеру», — сказал Себастьян. «Джейн за тобой присмотрит». Он вышел. Грин склонился вперед, стиснув голову ладонями. С Джейн он чувствовал себя особенно жалким. Она только что назвала его «дорогой Вернон», значит, они были знакомы. А ведь он совершенно ее не помнил. Очевидно, ему тоже следует называть ее по имени, хотя это нелегко, придется привыкать. Они должны называть друг друга Себастьян, Джейн и Джордж. Нет, не Джордж, а Вернон. Дурацкое имя. Возможно, он сам был глупым парнем. Подняв голову, Грин увидел в глазах Джейн жалость и понимание. Он сразу почувствовал себя не таким одиноким. «Сначала это выглядит ужасным, правда?» — спросила она. «С этим нелегко примириться. Не знаешь, где ты находишься». «Понятно». Больше она ничего не сказала, только сидела рядом с ним. Грин начал клевать носом. Он дремал всего несколько минут, но они показались ему часами. Джейн выключила все лампы, кроме одной. Когда он, вздрогнув, проснулся, она быстро сказала: «Все в порядке». Грин уставился на нее, тяжело дыша. Кошмар продолжается, он еще не пробудился. Причем его ожидает нечто еще худшее. Вот почему они смотрели на него с такой жалостью. Джейн встала, и Грин испуганно вскрикнул: «Пожалуйста, останься со мной». Он не понимал, почему ее лицо исказилось, словно от боли. Что такого было в его словах? «Не уходи. Останься со мной», — повторил он. Джейн снова села рядом и взяла его за руку. «Я не уйду». Грин сразу успокоился и через пару минут вновь задремал. На сей раз пробуждение было не таким тревожным. «Ты не моя сестра?» — робко спросил он. «Значит, ты была моей подругой?» «Да». «Близкой?» «Очень близкой». Несколько секунд Грин молчал, ощущая все большую уверенность. «Ты моя жена, не так ли?» — внезапно выпалил он. Джейн отпустила его руку и поднялась. Он не мог понять выражение ее лица, и это его пугало. «Нет», — ответила она, — «я не твоя жена». «Прости», — я подумал, — «успокойся». В этот момент вернулся Себастьян. Он встретился глазами с Джейн, и она криво улыбнулась. «Хорошо, что ты пришел». Часть третья. Джейн и Себастьян проговорили далеко за полночь. Что предпринять? Кому обратиться? Прежде всего, следует учитывать положение Нелл. Значит, сперва нужно рассказать ей. В конце концов, ее это касается больше всего. Джейн согласилась. Если только она уже не знает. Каким образом? Очевидно, вчера она столкнулась с Верноном лицом к лицу. Скорее всего, она приписала это сильному сходству. Джейн промолчала. «Ты так не думаешь?» «Я не знаю». «Но черт возьми, Джейн, если бы Нелл узнала Вернона, она бы как-нибудь отреагировала, обратилась бы к нему или к Блайбнеру. Ведь прошло почти 2 дня». «Да, конечно». Нелл не могла его узнать. Она просто увидела шофера Блайбнера, испугалась его сходства с Верноном и убежала, возможно. «Что у тебя на уме, Джейн?» «Мы ведь узнали его, Себастьян. Ты узнала и сказала мне. Ты бы тоже его узнал, не так ли?» «Очевидно, я ведь так хорошо знал Вернона. И Нелл тоже». Себастьян бросил на нее быстрый взгляд. «Куда ты клонишь, Джейн? Сама не знаю». «Знаешь, что, по-твоему, произошло в действительности?» Джейн помедлила с ответом. «По-моему, Нелл внезапно столкнулась с ним в саду и подумала, что это Вернон. Но потом она убедила себя, что это всего лишь случайное сходство». «Ну, это почти то же самое, что я сказал». «Да, почти. В чем разница?» «Практически ни в чем, только да». «Тебе и мне хотелось бы верить, что это Вернон, даже если бы это было не так». «А Нелл разве не хотелось бы? Неужели она любит Джорджа Четвинда до такой степени, что...» «Нелл очень привязана к Джорджу, но по-настоящему любит только Вернона. Тогда о чем беспокоиться? Или это только ухудшает положение?» «Чертовская путаница! А как быть с родственниками, с миссис Дейр и Бентами?» «Сначала нужно рассказать Нелл», — решительно заявила Джейн. «Миссис Дейр сразу раструбит о невероятной новости на всю Англию, а это несправедливо по отношению к Вернону и Нелл». «Да, пожалуй, ты права. Мой план таков — отвезти завтра Вернона в Лондон, показать его специалисту и действовать в соответствии с его рекомендациями». Джейн согласилась, что это наилучший вариант. Уходя спать, она задержалась на лестнице и сказала Себастьяну: «Не знаю, правильно ли мы поступили, рассказав ему. Он выглядел таким счастливым». «Ты имеешь в виду в качестве Джорджа Грина?» «Да». «Ты уверен, что мы были правы?» «Абсолютно уверен. Такое положение неестественно. Еще бы. Меня поражает, что он выглядел таким нормальным и счастливым. Не могу этого понять, Себастьян. Ведь никто из нас не способен быть счастливым, верно?» Он замялся и ничего не ответил.